При виде замысловатой раскраски моего Порше у мисс Хэвишем брови полезли на лоб. «Я его уже таким купила», — объяснила я. «Вижу», — проворчала, неодобрительно поджав губы мисс Хэвишем. «Где ключи?» «Может быть, не стоит?» «Ключи, девочка! Помнишь правило номер один?» «Делать все в точности так, как вы говорите». «Строптивая!» — слегка улыбнувшись, заметила она. «Но память-то у тебя хорошая». Я неохотно протянула ей ключи. Хэвишем, сверкнув глазами, схватила их и бросилась на водительское место. «Двигатель четырехцилиндровый?» — возбужденно спросила она. «Нет», — ответила я, — «стандартный, 1,6 литра». «Ничего», — фыркнула моя наставница, дважды нажав на педаль газа и повернув ключ. «И такой сойдет». Мотор взревел. Хэвишем улыбнулась мне и подмигнула, а потом разогнала двигатель по красной отметке, дернула переключатель передач и отпустила сцепление. Под оглушительный визг покрышек мы вылетели на дорогу. Машина виляла задом из стороны в сторону, пока бешено вращающиеся колеса не приземлились на асфальт. Нечасто мне приходилось испытывать страх. Когда мы шли в атаку под ураганным огнем русской артиллерии, меня охватило какое-то странное чувство нереальности, отстраненности. Все происходящее оказалось скорее неестественным, чем страшным. Не рискну назвать приятным свое первое столкновение с Аидом в Лондоне, да и второе на крыше Торнфилл-Холла тоже. Также неуютно я чувствовала себя во время погони за вооруженным преступником и не ощущала особой радости, дважды оказавшись под дулом пистолета. Но ни разу я не была так близка к неминуемой гибели, как во время поездки с мисс Хэвишем. Мы, наверное, нарушили все правила дорожного движения, какие только есть на свете. Едва не сбили нескольких пешеходов, чудом обошли машины и дорожные столбы и проскочили на красный свет три перекрестка, пока мисс Хэвишем, наконец, не остановилась, чтобы пропустить тяжелый грузовик. Она мечтательно улыбалась и, хотя неслась, не соблюдая никаких правил, точно решив покончить счеты с жизнью, в ее манере вести машину присутствовала некая непостижимая утонченность и изящество. Когда я уже решила, что нам не миновать почтового ящика, она нажала на тормоза, переключила передачу, и мы в притирку прошли мимо огромной чугунной болванки. «Карбюратор немного разбалансирован!» — крикнула Хэвишем, перекрывая испуганные вопли пешеходов. «Давай посмотрим, ладно?» Она потянула ручной тормоз, и мы вильнули вбок, перевалив через бордюрный камень, едва не въехав в открытое кафе, так что сидевшая в нем стайка монахинь с визгом бросилась в рассыпную. Хэвишем выбралась из машины и открыла капот. «Ну-ка, прибавь обороты, девочка!» — крикнула она. Я сделала, как мне велели. Криво улыбнувшись одному из посетителей кафе, а тот, в свою очередь, злобно уставился на меня. «Ей так редко выпадает случай поразвлечься», — развела руками я. А Хэвишем тем временем села обратно на водительское место и завела мотор, обдав посетителей кафе облаком вонючего выхлопа. «Вот так-то лучше!» — крикнула моя наставница. «Слышишь? Намного лучше!» Но у меня в ушах стоял только вой полицейской сирены. «Господи!» — прошептала я. Мисс Хэвишем больно ущипнула меня за руку. «За что?» «За богохульство, вот за что! Только одно я ненавижу больше мужчин — богохульство! А ну, с дороги, безбожные язычники!» Несколько человек на пешеходном переходе в панике кинулись в разные стороны, возмущенно грозя нам кулаками, а Хэвишем, как ни в чем не бывало, пролетела мимо них. Я оглянулась и увидела голубой маячок полицейской машины, которая неслась за нами под вой сирены. Она, не сбавляя скорости, стала заворачивать за угол, а полицейские спешно начали пристегиваться.